Глава 26. Краем глаза подмечаю странное строение за спинами орков. Даже не строение, а огромную усадьбу, никак не вписывающуюся в антураж орочьего лагеря. Белый камень, серебряные купола, будто в церкви, и ядовитый плющ, расползающийся по стенам и окнам. «Костя!» «Добро пожаловать в Академию некромантов, мастер! Она возведена в центре орочной деревни. У некромантов с орками давняя договоренность о, так сказать, взаимозащите». «Супер! У меня же мало проблем!» «Зачем?» «Что зачем?» «Костя!» «Ладно, ладно. Но надо нам было сюда, вот и я привел. Я же самый главный некромант, забыли? Как же не повидать старых друзей?» Из толпы выходит Торг. Встает напротив меня, скалится, показывая желтые клыки. Ого! Да он ростом на 3 головы выше Бума, а по виду в 3 раза страшнее Бо. Весь в шрамах, татуировках, с пирсингом, больше похожим на звенья якорной цепи круизного лайнера. Бум, видимо, принял роль местного тамады. «Это Г, вождь Г, сильный вождь Г древнего клана Зеленой Анаконды. Г, хорошее имя, короткое имя, сильное имя, все знать. Но мой вождь не знать. С вождем Г будет биться мой вождь Ри». Орки ржут. Бум продолжает. «Му». Орки давятся со смеху, падают в грязь, хватаясь за животы. «Сримус!» «Сам ты Сримус, Бум!» С недоумением наблюдаю толпу огромных зеленых идиотов, заливающихся смехом от какой-то неимоверной ерунды. Они напоминают мне первоклашек, впервые услышавших слово «влагалище». На зеленых щечках Бума проступают розовые оттенки стыда за своего вождя Римуса. «Ри-му-с! Вождь имеет 3 имя! 3 сильных имя! 3 в... 3 в... одном во! 3 силы в одном вождь!» Орки перестают давиться слюной. Им понравилось. Как ни в чем не бывало, они встают, одобрительно мне кивают, угукают. «Правило бить морда прост. Магию нельзя. Если будет бам, или брум, или труп, или вжих, или...» «Да понял я!» Орки закивали еще одобрительнее, впечатлившись моей сверхъестественной понятливостью. Закатываю глаза. Дурдом. «Мастер, советую немного растянуть бой. Если убьете его слишком быстро, орки могут посчитать это магией. У них все просто. Ведь он большой, сильный, а вы мелкий и хрупкий. Ну и если проявите сомнение или жалость к врагу, тоже умрете. И не забывайте, что против целого орочьего клана вам не выстоять». Г размахивается огромной дубиной размером с бревно. Вздыхаю. Сила есть, ума не надо. Увернулся я легко, но удар по земле оказался такой силой, что меня немного снесло в сторону. Пошатываюсь. Опа-па-па-па-па-па. Пригибаясь, второй удар проходит над головой. Ветер чуть не сдирает с меня скальп. Ого. Такую силу бы да в полезное русло. Пирамиды там строить, не знаю. Орк ревет, машет дубиной во все стороны, ускоряет темп. Но для меня все это цветочки. Как на детском батуте, прыгай себе и веселись. Мозг реагирует в последнюю миллисекунду. Успеваю выставить руки. Удар такой силы, что от костей в них остаются обломки. Я отлетаю в толпу орков, сшибая с ног сразу 10. Орки скандируют. «Г! Г! Г! Г!» Звучит крайне нелепо, потому что имя из одной согласной буквы не поддается громкому скандированию. Поэтому кажется, что у зеленых одновременно прихватило животики. «Г! Г! Г!» Судя по изумленным мордам, никто не ожидал, что я встану и начну с хрустом вправлять кости, чтобы они срослись быстро и как положено. В их глазах я просто крайне брутален. Поднимаю взгляд на Г. Он почему-то покраснел. Буквально. Орк больше не зеленокожий, а краснокожий. Видимо, у них тоже есть какие-то техники и ступени. «Костя, я достаточно покривлялся?» «Сойдет! Болите его, мастер! И без жалости! Для того, чтобы стать таким, ему пришлось прибегнуть к весьма изощренным жертвоприношениям. Забавно. Я думал, в Аргоне не осталось шаманов, способных на такие обряды». В ту же секунду оказываюсь за спиной орка. Мгновенно отращиваю когти на правой руке, подпрыгиваю, ладонью бью между лопаток с целью вырвать его сердце и... Ни хрена! Шкура будто из мифрила. Только переломал себе пальцы. Отскакиваю в сторону. «Вот это поворот! Костя, он что, из мифрила?» «Не помню у них таких свойств. Но, кажется, я догадываюсь, в чем дело». «Самое время мне рассказать». «Не, веселитесь, мастер. Это ж позор. Не справиться с одним урочим тугодумом с вашими-то возможностями». «Ладно, в целом он прав. Итак, задача. Огромный, толстый, медленный, бронированный». Допустим, он танк, а я бессмертный пехотинец. Гранату ему в ствол, и чтоб в стволе в этот момент был снаряд. Словно механизированная мартышка, я в три рывка оказываюсь на плечах орка. Но он еще не успевает сообразить, куда я подевался, как мои указательные пальцы с длинным когтем пробивают его барабанные перепонки и погружаются глубже. Ничего не чувствую. Там пусто, что ли? Орк закатывает глаза так, что остаются только белки. Падает на колени, потом на живот и спускает последний вздох. «Ну вот, мастер, а говорили, не можете!» «Я так не говорил». Орки разделились на категории. Первая все еще орет и скандирует, будто не замечая, что их вождь уже того. Полагаю, информация доходит до них с некоторой задержкой. Вторые смотрят на павшего вождя с открытым ртом. Да-да, буквально, с открытым. Будто вылезли из детского мультика. У некоторых откровенно течет слюна. «Что за шум? Опять тролля поймали? Сколько раз я говорил, что в это время я провожу обряды. Мне нужна тишина». Толпа орков расходится в стороны, как море перед Моисеем. Выходит высокий... высокое... высокое... человеку. «Костя, опять какой-то уродец». «Не советую ему это говорить, мастер». Существо походит на человека, но слишком уж высокого. Сутулый, но метра 2,5, не меньше. Одет в рванье, капюшон скрывает лицо. Сквозь дыры в тряпье можно заметить не совсем человеческие конечности и цвет кожи. Он напоминает мне одну тварь из Нью-Йорка, только более приспособленную под флору и фауну Гурумхупа. Существо замирает в метре от меня, пыхтит тяжело, громко. «Ты не тролль!» «Внешне точно нет. А ты?» «Как ты сюда попал?» — игнорирует вопрос существо. «Как ты выжил? Стой! Невероятно! Ты вампир?» «Предполагается, что да». Пока поотвечаю на его вопросы. Все-таки я на их территории, а не они на моей. Чувствую, что красный орк тут далеко не самая страшная угроза. «Слишком уж ты разговорчивый. Высший?» Вампирское чутье начинает вибрировать, отдаваясь в голове. Слишком уж эта тварюга пытается скрыть напряжение в голосе. Информация дошла до орков. «Вождь Ли! Вождь Му! Вождь С!» Орки скандировали три разных имени меня. Им же это и не понравилось. События стали развиваться стремительнее, чем я офигевал. Орки начали мутузить друг друга. Зеленая масса сошла с ума. Пыль поднялась до небес. Как я понял, сторонники Ри были недовольны сторонниками Му, а те, кто поддерживал С, недолюбливали и тех, и других, так как их вождь имеет самое короткое имя. А значит, он самый сильный. «Мастер, не переживайте, это норма». Не то чтобы я переживал, но как можно быть настолько тупыми? Костя хрюкает, но не отвечает. Вот гад. «Здесь слишком шумно. Следуй за мной, вампир». Несмотря на кажущуюся хрупкость и сухость, существо двигается на удивление быстро и, я бы даже сказал, элегантно. У входа на территорию огромной виллы я останавливаюсь. Очень мне не нравится это место. Ворочим в свинарнике я чувствую себя безопаснее. А это Академия некромантов. Что-то в ней не так. Например, существо, похожее на таракана под капюшоном. Типичный представитель злых засранцев, а вилла — прямо вилла эльфийского пошива посреди Гурумхупа. Выглядит как какая-то иллюзия. Ощущение, что если прищуриться, то вместо плюща на стенах я увижу змей, а белые стены станут черными и в трещинах. Неестественное место. Вот здесь мы и поговорим. Дальше я никуда не пойду. Существо резко разворачивается. Хоть я и не вижу лица, но чувствую, что оно недовольное. Боишься? Глупый вопрос. Так, давай проясним. Я тут оказался... Перебивает. Мне неинтересно. Я узнал про тебя достаточно. Кто ты, что ты, почему ты... Оставь это себе. Следуй за мной, и я отвечу, почему ты здесь. Ну, все понятно. Конечно же, он не добрый и не пушистый. Скрещиваю руки. Мне неинтересно. Существо испаряется в воздухе и оказывается на расстоянии вытянутой руки от меня. Нет, он не двигался быстро. Такой трюк я уже наблюдал. И знал, как это работает с принцессой, когда она пропадала на одном месте и появлялась в другом. Теперь же действительно вижу эту силу в действии. Живой пространственный артефакт. Помимо этого, вокруг меня материализуется еще десяток фигур в черных балахонах. Вот и кавалерия подоспела. «Костя, тут это...» «Запахло жареным. Согласен, мастер. Напомнить вам про мой список сильнейших в Аргоне?» «Наверное, я не хочу знать, на каком он месте». «Ой, да ладно вам, мастер. Кстати, в этот список недавно попали и вы». «Надеюсь, на первое место?» Костя ржет. Существо на этот раз не пытается имитировать человеческий голос. Теперь я отчетливо слышу нотки чего-то очень неестественного. «Я предпочитаю, чтобы ты пошел со мной в виде единого куска мяса. Но если придется, мы разберем тебя по кускам. В конце концов, ты все равно регенерируешь». «Не, не страшно. Пуганный уже, опытный. А не боитесь, что надорветесь?» «Нет, малыш, я боюсь только тех, кто в состоянии мне навредить. Не зазнавайся. Я повидал многих вампиров. Я был лично знаком с прародителями их вида, способными таких, как ты, превратить в кровавую массу одним лишь взглядом». «Ладно, мастер, уже не весело. Поверьте, этот напыщенный упрямец вам не по зубам. В конце концов, он глава Академии некромантов. Передайте Золу привет от меня, от Грена Арельи». «Ты ничего не знаешь обо мне, но уже строишь из себя не весь что». «Любите же вы выпендриваться, мастер. Ну ладно, я это понимаю». «Мне нужно понять, с кем я имею дело. Раз он начал болтать, а не бить сразу, то и убивать не планирует. По крайней мере, сейчас. А все время бегать на побегушках таких, как ты и он, я не собираюсь, по крайней мере, предварительно не потрепыхавшись. Замедление времени. Пятая ступень воинского мастерства. Костян, подсоби! Успеваю!» Оттуда, где у людей живот, у их зола выскакивает нечто омерзительное. Верещащий змей, нацеленный мне в шею. Перехватываю его рукой, сдавливаю. Голова змея падает на землю, шипит, дымится. Сам их зол телепортируется на крышу виллы, где его не достать. С такой скоростью реакции его вообще никак и нигде не достать. Так он думает. «Убейте!» Голова их зола взрывается, как спелый арбуз, брошенный с 10-го этажа. Грохот такой, что даже некроманты замирают на месте, не понимая, что за страшную магию я использовал. В вытянутой руке держу десертыгл. Замечательный, убойный, крупнокалиберный пистолет — произведение искусства американских и израильских оружейников. Дымок красиво выходит из ствола. Приятно пахнет порохом и металлом. На главу самой Академии некромантов и целого патрона не жалко. «У меня отсутствуют подходящие слова для вас, мастер. Впервые за много лет». «Это замечательная новость, Костя». Пафосно сдуваю столбик дыма, кручу пистолет на пальце, делаю пару финтов в стиле ковбоев с Дикого Запада, и вуаля! Он испаряется, отправившись обратно в анклав. «Ах, вах, всегда мечтал это сделать. Да еще и в мире меча и магии. Теперь можно и умирать со спокойной душой». Пользуясь растерянностью некромантов, отпрыгиваю в сторону, вырываясь из окружения. Вот только некроманты не то чтобы выглядят растерянно. Они падают на землю, как подкошенные, и больше не двигаются. Такой магии огнестрельного оружия я не ожидал. Из виллы выходит очередной экзол. Смотрю на то, что осталось на крыше. Вроде мертв. Это что еще за атака клонов? «Ох, мастер! Ах, мастер! Помогу вам, объясню. Некроманты управляют утропиями. Некроманты могут вселяться в утропиев. Вы тоже в какой-то степени некромант и проделывали этот трюк в канализациях Мидлберга. Могу я поинтересоваться, с чего вы решили, что глава Академии некромантов не умеет так же? Особенно после его вполне прямых намеков о том, что он боится только того, что ему может навредить. Неужели вы подумали, что он тоже любит выпендриваться? Нет, мастер, он просто предупреждал». Экзол мерцает опасными зелеными огоньками. «Молодец! Значит, по-хорошему с тобой не получится. Что ж...» «Пора прибегнуть к секретному оружию». «Экзол, тебе передает привет Грен Орелья». Костлявые руки Эхзола замирают на полпути, не завершив хлопок.